«Ну, теперь и прилечь на часок можно», — сказал Филиппов, когда публика разошлась. «Ложитесь здесь», — указал он мне на чью-то кровать. Меня разбудили уже вечером. Было темно, голова трещала, но в общем самочувствие было хорошее. В столовой гудели голоса. Я умылся с помощью регламентированного дурака и вышел в столовую. Там было большое общество, и, видимо, публика приготовилась дать саперу генеральное сражение. Я уже знал по себе, что нахожусь в таком состоянии, когда могу пить сколько угодно, хоть всю ночь напролет. Такое настроение находило изредка, и приближение его всегда чувствовалось. Вино тогда не вызывало отвращения. Меня приветствовали шутками, поздравлениями и поднесли чару зеленого вина в полтора стакана. Сотенную чарочку, как объяснил Мелехов. Я принимал ее одной рукой, выпивал чару единым духом и сразу развеселил общество, сказав, что очарован гостеприимством знаменитых сонджанцев, во много раз превосходящим размеры чарочки. «Ого!» — удивился Мелехов. «Мы, кажется, наскочили с косой на камень». «Да здравствуют непромокаемые саперы! За здоровье кавказских саперов!» И началось. Было весело, все пили, ели, говорили, смеялись, играли на гитаре, пели, говорили тосты. В ответ я сказал тост за процветание полка, за генерала Баратова. «Второй раз ваш полк имеет знаменитого командира. Как знают все генерала Слепцова, так вся Россия знает генерала Баратова, командира знаменитых сонджанцев. Генерал Слепцов пал в рядах вашего славного полка, когда водил его к славе. Полк сохранил эту славу до наших дней, благодаря доблестным офицерам и командиру. Пью за боевую славу всех сонжанцев, какие были за заслуги Слепцова, за ваше, господа, здоровье и славу. Ура! Показать саперу генерала Слепцова!» — скомандовал Мельков. «Пойдем выпьем за генерала Слепцова. Факелов сюда!» Мигом явились факелы, их зажгли, и длинная процессия двинулась к собранию. Было адски темно, факелы причудливо освещали сад, селение, дома, выглядывающие из-за зелени, и группу казаков, вершую саперу под руки. С пением песен отбрались до собрания. Там все встали перед портретом генерала Слепцова, писанного во весь рост. Он был изображен верхом на лошади, падающим от смертельного ранения. Факелы, конечно, в дом не внесли, можно было испортить новую побелку, а ограничились свечами. Все поснимали шапки. Мельхов произнес тост за Слепцова, грянуло громкое «Ура!», и казаки запели свою песню. Это было не пение, это был клёкот горных орлов, боевые клики богатырей. Шум сечи, могучий рев всепобеждающего весеннего потока. Я хотел было сказать свое слово, но почувствовал, что после этой песни слова не будут звучать, лучше промолчать. Минута была действительно торжественной. Казаки нешуточно приветствовали своего бывшего командира, они будто молились ему, все шутки и смех замолкли. Пропев свою полковую песню, казаки грянули «Боже, царя храни!» Все стояли на вытяжку. Гимн повторили три раза. Молча и торжественно вышли из собрания и также молча двинулись по улице. «Что нюни распустили?» — крикнул неугомонный Мелехов. «А ну-ка разбудить девчат, хлопцы, любимую!» И хлопцы грянули. «Но что за песня?»